Глава 19. Посреди дремучего леса на узкой лужайке возвышалось маленькое земляное укрепление, состоящее из вала и рва, за коими находилось несколько шалашей и землянок. На дворе множество людей, коих по разнообразию одежды и по общему вооружению можно было тотчас признать за разбойников, обедало, сидя без шапок около братского котла. На валу подле маленькой пошки сидел караульный, поджав под себя ноги. Он вставлял заплатку в некоторую часть своей одежды, владея иголкою с искусством, обличающим опытного портного, и поминутно посматривал во все стороны. Хотя некоторый ковшик несколько раз переходил из рук в руки, странное молчание царствовало всей толпе. Разбойники отобедали. Один после другого вставал и молился Богу. Некоторые разошлись по шалашам, а другие разбрелись по лесу или прилегли соснуть, по русскому обыкновению. Караульщик кончил свою работу, встряхнув свою рухлядь, полюбовался заплатою, приколол к рукаву иголку. Сел на пушку верхом и запел во все горло меланхолическую старую песню. «Не шуми, мать и зеленая дубровушка, не мешай мне, молодцу, думу думати». В это время дверь одного из шалашей отворилась, и старушка в белом чепце, опрятно и чопорно одетая, показалась у порога. «Полно тебе, Степка», — сказала она сердито. «Барин почивает, а ты, знай, горланишь. Нет у вас ни совести, ни жалости». «Виноват, Егоровна», — отвечал Степка. «Ладно, больше не буду. Пусть он себе, наш батюшка, почивает, да выздоравливает». Старушка ушла, а Степка стал расхаживать по валу. В шалаше, из которого вышла старуха, за перегородкой раненый Дубровский лежал на походной кровати. Перед ним на столике лежали его пистолеты, а сабля висела в головах. Землянка устлана и обвешана была богатыми коврами. В углу находился женский серебряный туалет и трюмо. Дубровский держал в руке открытую книгу, но глаза его были закрыты. И старушка, поглядывающая на него из-за перегородки, не могла знать, заснул ли он или только задумался. Вдруг Дубровский вздрогнул. В укреплении сделалась тревога. И Степка просунул к нему голову в окошко. «Батюшка Владимир Андреевич», — закричал он, — «наши знак подают, нас ищут». Дубровский вскочил с кровати, схватил оружие и вышел из шалаша. Разбойники с шумом толпились на дворе. При его появлении настало глубокое молчание. «Все ли здесь?» — спросил Дубровский. «Все, кроме дозорных», — отвечали ему. «По местам!» — закричал Дубровский. И разбойники заняли каждый определенное место. В сие время трое дозорных прибежали к воротам. Дубровский пошел к ним навстречу. «Что такое?» — спросил он их. «Солдаты в лесу», — отвечали они. «Нас окружают». Дубровский велел запереть ворота и сам пошел освидетельствовать пушечку. По лесу раздалось несколько голосов и стали приближаться. Разбойники ожидали в безмолвии. Вдруг три или четыре солдата показались из лесу и тотчас подались назад, выстрелами дав знать товарищам. «Готовятся к бою», — сказал Дубровский. И между разбойниками сделался шорох. Снова все утихло. Тогда услышали шум приближающейся команды. Оружие блеснули между деревьями. Человек полтораста солдат высыпало из лесу и с криком устремились на вал. Дубровский приставил фитиль, выстрел был удачен. Одному оторвало голову, двое были ранены. Между солдатами произошло смятение. Но офицер бросился вперед. Солдаты за ним последовали и сбежали в ров. Разбойники выстрелили в них из ружей и пистолетов и стали с топорами в руках защищать вал. на который лезли остервенелые солдаты, оставя во рву человек 20 раненых товарищей. Рукопашный бой завязался. Солдаты уже были на валу. Разбойники начали уступать, но Дубровский подошел к офицеру, приставил ему пистолет к груди и выстрелил. Офицер грянулся навзничь. Несколько солдат подхватили его на руки и спешили унести в лес. Прочие, лишась начальника, остановились. Ободренные разбойники воспользовались сей минутой недоумения. Смяли их, стеснили в ров. Осаждающие побежали. Разбойники с криком устремились за ними. Победа была решена. Дубровский, полагаясь на совершенное расстройство неприятеля, остановил своих и заперся в крепости. Приказав подобрать раненых, удвоив караулы и никому не велев отлучаться. Последние происшествия обратили уже не на шутку внимание правительства на дерзновенные разбои Дубровского. Собраны были сведения о его местопребывании. Отправлена была рота солдат, дабы взять его мертвого или живого. Поймали несколько человек из его шайки и узнали от них, что уж Дубровского между ими не было. Несколько дней после сражения он собрал всех своих сообщников, объявил им, что намерен навсегда их оставить. Советовал и им переменить образ жизни. «Вы разбогатели под моим начальством. Каждый из вас имеет вид, с которым безопасно может пробраться в какую-нибудь отдаленную губернию. И там провести остальную жизнь в честных трудах и в изобилии. Но вы все мошенники и, вероятно, не захотите оставить ваше ремесло». После сей речи он оставил их, взяв с собою одного. Никто не знал, куда он девался. Сначала сомневались в истине сих показаний. Приверженность разбойников к атаману была известна. Полагали, что они старались о его спасении. Но последствия их оправдали. Грозные посещения, пожары и грабежи прекратились. Дороги стали свободны. По другим известиям узнали, что Дубровский скрылся за границу.